Таким эмоциям самое место в фильмах ужасов. Что это? Жажда крови? Безумие? Желание сыграть в игру, словно они в пиле? Сэм могла бы усмехнуться, да только смех застревает в глотке. Аманда перетягивает веревкой ее запястье и ноги чуть ниже икр, вынуждая кричать от боли. К вывихнутой лодыжке будто кусок раскаленного железа приложили. Ее съехавшая с катушек одноклассница улыбается. Привязывает Сэм к дереву и смотрит. Смотрит пристально и довольно. Раздуваются ноздри, вздымается от тяжелого дыхания грудная клетка. Ей что, нравится? От страха зуб на зуб не попадает. «Язык», — говорит Аманда, когда ищет что-то в кармане просторной толстовки. Сэм не единожды насмехалась над тем, как убого смотрятся на этой девчонке мешковатые вещи, подобранные не по размеру. Теперь становится ясно, для чего та их носит. «Язык?» — в ужасе повторяет она. Заикается. Не может и вообразить, что имеет в виду Аманда. «Да». Сэм дергается и старается выпутаться, но сил не хватает. Натирает веревкой запястье и едва не задыхается, когда двигает шеей. Здесь-то натянуто хуже всего, но... Как много знает это ненормальное. Все будто продумано до мелочей. Веревка неплотно обхватывает шею прямо над чокером, но стоит дернуться и дышать уже нечем. Да кто такая Аманда на самом деле? По щекам текут слезы. Хочется молиться всем существующим богам или просить маму поскорее забрать ее отсюда. Соглашаясь на поездку, Сэм и подумать не могла, чем все закончится. Аманда достает из кармана нож и зажигалку. Глаза Сэм в ужасе расширяются, когда она наблюдает, как медленно нагревается над пламенем лезвие. Язык. Господи, она не шутила, когда говорила об этом. Кашляя и задыхаясь, Сэм дергается все сильнее и яростнее. Ничего не выходит. Тело колотит от страха, паника мешает соображать. Отсюда не выбраться. Отчаяние длинными щупальцами захватывает сознание. От слез становится нечем дышать. «Помогите, пожалуйста», — стонет она, глядя на сияющее во мраке лезвие ножа. «Пожалуйста, не надо!» «Ты наговорила столько жутких вещей, Сэм!» Аманда проводит тыльной стороной ладони по ее щеке, заставляя испуганно дернуться. В глазах сумасшедшей не осталось ничего человеческого. «И лучше бы тебе просто не разговаривать. Всем от этого только легче станет, правда же?» Сэм вопит во все горло, стоит Аманде схватить ее за подбородок. Плотно смыкает челюсти. Если не открывать рта, то все будет в порядке, а у этой дуры ничего не получится. Глупая мысль спасает от нового приступа паники. Одноклассница жутко улыбается и не только размыкает челюсти Сэм, но и впихивает в рот крупный грязный камень. От привкуса сырой земли и перепревшей травы тошнит. Попробуешь закрыть рот — сломаешь зубы. Попытаешься проглотить — задохнешься. Голос у Аманды спокойный и мог бы показаться умиротворяющим в иных обстоятельствах, но спокойнее не становится. Знаешь, нож всегда можно использовать по-другому. Да, ненормальная права. Есть еще шанс использовать нож по-другому и выбраться отсюда. Как только Аманда вновь поднимает руку, Сэм пробует выплюнуть камень прямо ей в лицо. Не выходит. Та удерживает его рукой и снова улыбается. Еще более жутко. Нечеловечески. Внутренности сжимаются от страха, всепоглощающего, панического, животного. Хочется лишь одного — оказаться как можно дальше отсюда. Аманда болезненно хватает Сэм за язык, впивается в него ногтями, стараясь удержать, и вынуждает мычать от боли. Привкус во рту становится еще отвратительнее, когда к нему примешивается кровь. В конце концов, Аманда берется за штангу в языке и тянет на себя. Уже не раскаленная, но едва теплая сталь касается языка, медленно, тяжело, острое лезвие прорезает плоть. Над глухой опушкой леса проносится оглушительный вопль. Горячая кровь забивается в рот, Сэм кашляет и пытается выплюнуть ту вместе с поганым камнем, пробует вновь сомкнуть челюсти, но делает только хуже. Срывает голос, хрипит, а перед глазами плывут цветные пятна, постепенно начинает темнеть. Движения Аманды медленные, неаккуратные, и соображать уже не выходит. Боль заполняет собой все. К горлу подступает тошнота, Сэм выворачивает наизнанку с очередным пронзительным хриплым криком. За ними она не слышит мелодии, какую одноклассница напевает себе под нос, но опускает затуманенный взгляд и видит истекающий кровью обрубок языка в луже рвоты. Штанга блестит в свете, показавшейся из-за темных туч луны. «Прекрасно, скажи!» Аманда смеется. «Ах, прости, прости! Ни слова больше, Сэм!» Когда Сэм теряет сознание от болевого шока, то успевает подумать, что такими и бывают те самые сумасшедшие убийцы, о которых снимают фильмы. Они ходят с ними по одним улицам, учатся в той же школе или живут в соседнем доме и выглядят как самые обычные, незначительные люди. Главное — никогда не смотреть им в глаза. И Сэм жалеет, что однажды посмотрела. Глава 12. Аманда рассматривает бездыханное тело Саманты Джонс и обрубок языка, что так и остался валяться на земле. На теле несколько ножевых ранений, нанесенных будто бы беспорядочно. Напевая одну из когда-то заученных наизусть симфоний, она била в строгом соответствии с оставшим любимым ритмом в 4/4. Саманта выглядит куда красивее, истекая кровью. На одежде тут и там распускаются кроваво-красные цветы, пусть не такие прекрасные, какими могли быть. Аманда знает, что могли. Несколько лет назад она видела такие цветы собственными глазами. Чувствовала. «Ты не сможешь остановиться». Его голос вновь звучит в голове. Они никогда не говорили ни о чем подобном напрямую, но Аманде кажется, что Лоуренс в ее сознании давно научился жить отдельно от настоящего,